На кортике своем, Марина. На кортике своем, Марина, ты начертал, встав за отчизну. Была я первой и единой в твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик пресветлый в аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, я в ларчике храню погоны.